существование четвертого чемпиона Виридиан проигнорировал. Наконец, Дамблдор развеял чары, которыми создал помост, где выступали все важные ораторы, и ровно в полдень огласил условия. Чемпион должен был забрать у дракона из кладки особое, золотое яйцо, представлявшее собой артефакт. Седрик вышел первым, под яростные крики болельщиков Хогвартса и улюлюканье двух дальних трибун. Тиани слишком следил за тем, что он делает, завороженный огненной магией, клубившейся вокруг и внутри дракона. Он хорошо помнил семейные книги, по легенде, первый нот, высадившийся в Британии в войске Вильгельма Завоевателя, сразил валлийского дракона и основал свой замок рядом со столицей, проведя ритуал с сердцем пораженной твари. Древние ноты не до конца соответствовали друг другу, и если одни писали, что он сердце съел, чтобы овладеть огненной магией, то другие, что он сердце принес в жертву для укрепления магии всего рода. Те книги Магнус Нотт был вынужден продать куда-то на континент, или даже американскому кузену, чтобы выручить денег для выплаты долга, но Теодор все их успел прочитать. То, как хорошо они отпечатались в его памяти, тоже было настоящей магией. Наконец, Дигори справился с задачей, дракон пытался сжечь трансфигурированную из камня собаку, которая плавилась, но продолжала лаять, позволяя юноше выхватить из гнезда яйцо. Трибуны зааплодировали, пока драконологи незримыми и зримыми магическими путами уводили вдесятером дракона. Кто-то из уэльских студентов запел песню «Драконица» на валлийском, как только драконологи вывели валлийского зеленого. В отличие от предыдущего, этот дракон не обладал ярко выраженной чешуей, но его мощные задние лапы имели пугающий вид. Теодор представил, что делал бы он, окажись на поле боя против такого, и содрогнулся. «Смотри, вон Чарли, мой брат!» — воскликнула Джинни. Чарльз Уизли отличался, разумеется, рыжими волосами, прихваченными в хвост. Он отдавал приказы, колдуя какую-то иллюзию на глаза дракона, очевидно, чтобы она не начала атаковать зрителей. Наконец, драконологи скрылись, а дракониха заняла свою кладку, куда уже поместили новое золотое яйцо. Французская чемпионка под достаточно вялые приветственные крики своей трибуны и какую-то песню бесстрашно вышла навстречу дракону. Теа поразился ее виду. Если Седрик был одет в обычные брюки и рубашку, скинув при входе на площадку мантию, что могла бы зацепиться за сучья гнездовины, то Делакур вышла в юбке. «Дура», — прокомментировал Артур в тон мысли Мнатта. «А если бежать придется?» Теодор явственно видел, как колдунья готовится использоваться свою магию Вейлы, бесстрашно двигаясь навстречу явно озадаченному дракону, которая не до конца понимала, почему ее не боятся. Они сблизились на расстояние меньше 20 шагов, когда студентка Шармбаттона выплеснула свою истинную сущность, потеряв человеческий облик. «Какая мерзость», — спокойно сказала Гринджер. «На чемпионате мы хотя бы не видели это так близко». Французская трибуна зашлась свистом, а трибуна немцев скандировала что-то, очевидно, обидное для чемпионки, что та даже отвлеклась и выкрикнула фразу на немецком. Она обозвала их свиньями. Воскликнул кто-то сзади. Дракониха, опешившая и подавшаяся назад под воздействием ауры Вейлы, воспользовалась этим, перейдя в атаку. Тем не менее, противостояние оставалось скорее психологическим. Дракон не дышал огнем, а Вейла не колдовала. Они двигались в некотором полукруге. Делакур выдавливала другое магическое существо из гнездовища. Надо же, кто вообще позволил Вейлам учиться в школе? Теодору в голову пришла мысль, что так любимый в том году студентами Гриффиндора Люпин, если он был оборотнем с рождения, точно так же как-то учился в Хогвартсе, а если бы это было достоянием общественности, то ему бы явно не поздоровилось. Наконец, Делакур завладела золотым яйцом и ринулась прочь, тут же потеряв облик устрашающей Вейлы. Дракон буквально несколько секунд пыталась понять, что же случилось, и куда делся враг, прежде чем начать дышать огнем вслед девушке. Та отчаянно бежала по песку, колдуя огнеупорные щиты за собой вслед, но они помогли лишь отчасти, когда она уже пересекала черту площадки, куда нужно было добраться, загорелась ее юбка. Трибуны взревели, голося на все сорта о том, что магия Вейлы была нечестным приемом, пока директор Пиренейской школы громко что-то доказывала по-немецки директору Каркарафу. Драконологи справились быстрее, дракониха все еще была напугана аурой Вейлы, и вывели китайского дракона. Эта тварь имела лишь одну пару лап, кроме крыльев, имела красный облик, довершенный золотистыми шипами. Но тут такое сочетание тут же напомнило цвета Гриффиндора, и не ему одному. «Дракон как наш лев», — гордо озвучил кто-то из ребят правее, не то Дин, не то Невиллу. Его поддержали криками Гриффиндор другие студенты. Крам не стал церемониться, как двое предыдущих чемпионов. Он, едва зайдя на площадку, выхватил палочку и сквозь зубы стал плеваться в дракона множеством чар. Многие из них не имели успеха, наколдованные ошейник и цепи лопнули, вода с шипением испарилась, едва достигнув пышущей жаром чешуи дракона, но Крам не терял времени. Глаза твари были надежно прокляты, и, погрузив ее в ослепление, он ринулся вперед, лавируя в хаотичных струях огня, чтобы достать яйцо. Трибуны неистовствовали, и пока Крам бежал, чары, защищавшие зрителей, трещали от потоков огня. Жар чувствовался кожей, те, кто сидел на первом ряду, вопили в ужасе, но, наконец, огонь иссяк. Виктор Крам с суровым лицом и яйцом в руках пересек черту. Еще несколько минут, пока зрители приходили в себя, драконологи усмиряли драконицу, пришедшую в ярость из-за мощного проклятия на глаза. Кто-то из зрителей даже требовал, чтобы чемпион лично снял свое проклятие, но, наконец, все разрешилось, и на площадку вывели дракона для последнего чемпиона, венгерскую хвосторогу. Лично Дамблдор объявил об этом, после чего многочисленные студенты Хогвартса, как по команде, завыли «Поттер, вонючка», активируя свои значки. Теодор подавил желание закатить глаза, а Джинни ободряюще взяла за руку еще сильнее спавшую с лица Гермиону. Поттер вышел на площадку, одетый в квиддичную униформу, сделал пару шагов и остановился. Шипастая драконница призывно пыхнула огнем из ноздрей и махнула своим опасным хвостом, украшенным острыми рогами. «Акция, молния!» — воскликнул Поттер. Гермиона прикрыла рот ладонями, как краем глаза заметил Тя. Чары гриффиндорца были так сильны, что его метла, именно ее он призвал, под шокированные крики студентов прилетела аж из самого замка. «Силен!» — выдохнули Уизли. Поттер оседлал метлу и ринулся вперед, выписывая невообразимые виражи. Дракониха взмыла в воздух за ним под восторженные и встревоженные крики трибун. Директор Дурмстранга вскочила и что-то кричал организаторам, указывая пальцем то на дракона, то на чемпиона. Удивительно, но Поттер так и не вылетел за пределы площадки, что было бы для него равносильно поражению, а, отманив в сторону дракона, сумасшедшим финтом спикировал прямо в гнездовище и, в последний момент изменив траекторию, подхватил там золотое яйцо. Это было красиво и очень опасно. «Поттер!» — взревел Хогвартс. Довольный собой 14-летний студент, красуясь, сделал еще пролет вдоль трибун, прежде чем опуститься на песок площадки и, подхватив метлу, выбежать за ее пределы, как раз вовремя, чтобы уйти от огненной струи дракона. «Ну, дает!» — выдохнул Артур. Он за эмоциями даже забыл о том, что собирался поддерживать Седрика и петь про вонючку. Наконец, чемпионов пригласили вернуться обратно на площадку, откуда драконологи с трудом вывели разъяренную хвосторогу, и судьи выставили оценки. Поттер и Крам получили наибольшие баллы среди всех, Седрик занял второе место, а Делакур получила максимум лишь от своей директорши. На вечернем пиру в тот же день Хогвартсу было объявлено, что второй тур турнира пройдет в конце февраля, а на Рождество состоится святочный бал, где чемпионы и все другие гости, хотя бы один из пары не младше четвертого курса, должны были бы исполнять бальные танцы. Результаты первого тура не оставляли студентов следующую неделю к вящему раздражению всех профессоров. Даже профессор Вектор, обычно индифферентно относящийся ко всему происходящему, назначил отработку Малфою, которому никак не удавалось успокоиться. Он, пожалуй, тяжелее всех пережил успех Поттера. Если все остальные мигом заткнулись и перестали дразнить четвертого чемпиона, Драко, до того находившийся в фаворе толпы за активную критику Гарри, получил тяжелую оплеуху в виде заметки Гринграсс в школьную газету. Она озаглавила ее так: «Как отдельные студенты подрывают единство Хогвартса», или пару слов о хорьках, что мгновенно стало причиной смеха всех подряд в сторону Драко. Пусть и не в лицо, но за спиной слизеринцы смеялись, что невыносимо тяготило юношу, пытавшегося выместить гнев на беззащитной в отсутствии Поттера рядом Гермионе. Невиллу, Дин, Симус и Артур в один голос рассказывали, какие ужасные звуки в итоге из себя извергало чудовищное приобретение, которым оказалось яйцо. Теодор видел, еще когда Поттер прошел мимо него со своим трофеем на пиру, что оно буквально светилось какими-то рунными конструктами, завязанными на стихийную магию, но ни подсказать, ни уточнить не мог. Уже на следующий день после пира он, уличив момент, вновь, уже официально и прилюдно, пригласил покрасневшую Джинни составить ему пару на бал. Та ответила согласием, и несколько следующих дней ребята и девушки в стенаниях переживали, с кем им идти на это мероприятие. Пущей неловкости добавляли моменты, когда юноша приглашал девушку и получал отказ, ведь кто-то другой успел раньше. Невилл в итоге, набравшись смелости, предложил пойти на бал Рейвенклавки по имени Луна, за что Бут на него смотрел, как на идиота. Сам Терри пригласил слизеринку пятикурсницу Бейнбридж, неприметную полукровку, которая, как оказалось, была дочерью макгловского юриста. Дин пошел со своей подружкой с Хаффлпаффа, Артур пригласил Сьюзен Боунс чисто по-дружески, ведь ее тетя, глава департамента правопорядка, а Симус разрывался между десятком девчонок разного возраста, которых очень хотел позвать на бал. Впрочем, всех их объединяло одно – полное неумение танцевать. «Ты же наследник чистокровного рода, Нот. Вы же обязаны все танцевать, как викторианские перы. Финниган, я колдун, а не заводная обезьянка. Я умею колдовать, понял? Этому я учился и до школы, ясно?» Поскольку все от чего-то считали, что Нот обязательно научит всех своих друзей танцам, разочарование, которое друзья не стеснялись показывать, крайне раздражало Теодора. Выбежав из библиотеки, он наткнулся в коридоре на Пакстона. «Джим, ну-ка расскажи, ты танцевать умеешь?» Мальчишка покраснел. «Мистер Нот, я не уверен, что вы хотите позвать меня на бал. Что, дурак что ли? Я хочу понять, тяжело ли научиться вальсу?» Пакстон покраснел еще сильнее. «Я мисс Сестюбер учила меня вальсу, но я не умею танцевать. Только картинки помню, могу изобразить, если хотите». Это была идея. Договорившись, что Джим подойдет к нему вечером, Теодор пошел обратно к друзьям с известием о том, что потренироваться все же выйдет. На том и порешили. Глава 45. После очередного занятия по защите от темных искусств, где Муди заставил всех практиковать ослепляющие проклятия в облегченной версии друг на друге попарам, Забини получил 2 штрафных балла за неумение терпеть боль. Когда Теодор применил на нем это проклятие в первый раз, Нот получил отработку. «Мистер Нот, за неумение рассчитать силу, вам придется явиться ко мне на отработку», — грозно прорычал Муди. «Сегодня же, после обеда». По спине юноши пробежали мурашки. Он планировал заняться в тот день эссе по основам зимней посадки плотоядных растений, которые задали по гербологии. Однако планы, очевидно, пошли прахом. Теперь у него был явный риск не успеть сделать это задание вместе с десятком примеров по нумерологии, так как на следующий день должно было заниматься танцами. Тем не менее, после обеда он, как и полагалось, вернулся в класс к профессору. По стечению обстоятельств, или по каверзному расчету Аврора, все члены клуба самообороны, а некоторые и не раз, оказывались уже на отработке у бывшего начальника отдела борьбы с темными силами. Кроме Теодора, видимо, наступил момент, когда и ему выпало сомнительное удовольствие отрабатывать разные чары десятки раз. «Итак, мистер Нот», — оживился Муди, отбрасывая в сторону свиток какого-то эссе. «Отлично, я почти успел покрыться пылью от этих треклятых эссе про Гринблоу. Третьекурсникам стоило бы заниматься тем, чем вы занимались весь прошлый год со своими приятелями, а не этой чепухой. Впрочем, сменил он тон на миролюбивый, это бы явно не помогло. Ваши приятели полные олухи, а вы сам – тупица». Теодор опешил. «Как вы планируете защищать свои новые идеи миролюбия к скрибам и прочим отребьям магического мира, если не сможете постоять за себя? Самооборона без противника – это иллюзия, которую вы себе придумали». Он явно ждал какого-то ответа. «Вы же наверняка слышали, что мы занимались из-за того, что профессор Локхарт – напыщенный болван. На втором курсе нужно было обучить вас ставить простейшие щиты, и он не справился, но это не повод быть таким тупым уже на третьем. Вы понимаете, к чему я, мистер Нот?» «Нет, сэр, тогда вы тупица вдвойне. Чем отличается ваш папенька сейчас от того, кем он был 15 лет назад? Или у него выросла борода, сэр, кретин? Ваш отец тогда был оправдан за метку на руке, потому что был вечным хлыщом, что увивался за девчонками. Он никогда не был боевым магом, несмотря на знание пары проклятий фамильной дряни». Муди наклонился к его лицу. Теодор и не заметил, как он шустро перемещался по кабинету. «Сейчас, я слышал, он убивает афганских шевруди для этого старого контрабандиста Лангбаттома. В том и отличие, Ясно, теперь он боевой маг. Теодор не знал, что ответить на эту тираду. Вы наводили справки о моем отце, я держу руку на пульсе жизни каждого из оправданных ублюдков. Постоянная бдительность, вот, что сохраняет меня от мести меченых тварей, которыми я засадил Азкабан. И вот, что я скажу, Нот, пожиратели смерти, не единственные ублюдки с темными артефактами, как твой отец. Теодор сглотнул. Все эти кингстоны, шиклболты, ахары и макмилланы, все они имеют пригорошню настоящих боевых магов, которые не будут церемониться с тем, чтобы соблюдать дуэльный этикет. Муди прошелся по кабинету. Чем отличается боевой маг от обычного? Тем же, чем стажер Аврората от меня. Боевые маги используют каждую возможность, каждое заклинание из своего арсенала, чтобы атаковать, атаковать, атаковать, беспрестанно засыпая своего врага бесчисленными и безумными сочетаниями. Это не фамильная дрянь для защитников замка, как та ерунда, что ты использовал против тролля 3 года назад. Я видел этого тролля, Альбус показывал мне его в воспоминаниях не так давно, и тебе крайне повезло, мальчишка, что вы все остались живы. И знаешь, что? Муди повернулся к Нотту лицом. Его лицо украшала совершенно безумная гримаса. Глаз-артефакт беспрестанно и беспорядочно вращался в орбите, а искалеченные руки он сжимал и разжимал в кулаки. «П-профессор, я не берусь обучать тебя боевой магии, малец, но кое-что ты знать все-таки будешь». Остаток двухчасового занятия Теодор сначала записывал наименование трактатов из запретной секции, доступ к которой Муди выдал ему уже подготовленный, а затем тренировал 2 связки чар. Первая относилась к бытовым чарам готовки и состояла из чар разделки и потрошения дичи и чар засолки. Чары разделки туш свиней и кабанов выворачивали наизнанку куски плоти относительно кожи, чтобы добычу было легче потрошить, и были обратимыми, чтобы позволить мясникам вернуть своей продукции товарный вид. При этом они были практически безболезненны, это Муди показал на самом себе. Правда, едва не лишив сознания Тя, он вскрыл свою ногу и вернул в исходное положение, сохраняя безумную улыбку. Чары засолки же не были обратимыми, они конденсировали соль из окружающего воздуха и воды, и применение сначала одних, потом вторых, и отмена первых, превращали остаток сознательного существования противника в бесконечную пытку. Соль тут же разъедала голую плоть, принося цели чудовищные страдания. Это были жестокие и действенные чары. Муди рассказал, что семья одного из неуступчивых членов Визингамота была убита именно таким образом, а сам он сошел с ума от вида пыток домочадцев, и в итоге кончил жизнь самоубийством. Теодор решил не задаваться вопросом, откуда у Муди были впечатления о таких пытках и боевом применении чар из первых рук. Вторая связка чар подходила для борьбы с массовым противником, например, со стаей оборотней, инфери, или скученной группой магов. Это были садовые чары-прополки, которыми можно было воздействовать на участок земли, чтобы выудить оттуда мелкие камушки. Эти камушки можно было оттолкнуть от себя другими чарами, безобидной разработкой маглорожденного волшебника Джона Фиджа, предназначенной для игры в снежки. Разгоняемые до скорости магловской мушкетной пули камни прорезали толпы противников, нанося им разнообразный урон. Эти чары Теодор должен был освоить самостоятельно к концу января. Конечной мотивацией Муди Теодор, выходя из кабинета защиты от темных искусств, так и не понял. Для себя, вспомнив предыдущий разговор тет-а-тет с профессором, он пришел к выводу, что Дамблдор уверился в неединственности таких артефактов, как дневник, и увидел действительную перспективу возрождения темного лорда. При этом ему самому было лестно осознавать, что Муди на протяжении 3 месяцев испытывал его друзей, чтобы выявить слабые стороны прошлогодней подготовки, а затем на отработках помог им эти слабые стороны устранить. С учетом того, что чары, выданные Муди на проработку, действительно были смертоносны и опасны в случае применения описанным им образом, клуб самообороны на следующий год рисковал стать клубом нападения. Видите, все просто. 1, 2, 3, и повторить. Джим Пакстон, судя по гневному возгласу старосты 5-го курса Перрисса, заработал на отсутствии домашнего задания не 1/10 штрафных баллов факультету, однако подготовился и снабдил целую аудиторию на 5-м этаже, пустовавшую много лет, разметкой из белой краски для обучения танцам. «Ты серьезно?» – спросил мальчишку изумленный Гэмп. «Просто. Да я проще патронус наколдую. Как тут вообще ноги ставить так, чтобы не запутаться? Попробуй, только тебе нужна партнерша», – стушевался первокурсник. Теодор усмехнулся и подал руку Джинни. Она тоже не умела танцевать, но уже успела сходить на факультатив для гриффиндорцев, проведенный МакГонагаллу, и сама предложила ему потренироваться. Под завистливыми взглядами друзей, которые были здесь одни, Тео взял руку Джинни и положил вторую на талию, чуть ниже, чем положено. Девочка сверкнула глазами, и Тео поправил руки. Первые по вальса они проделали лишь чудом. Теодор делал это впервые в жизни, но доверился интуиции и рисунку на полу, а потом действия с каждым следующим шагом становились все проще и, наконец, под аплодисменты они завершили круг. «Чего стоите?» – спросил он, улыбаясь, друзей. «Бегите за своими дамами, будем тренироваться вместе». Они проделали еще несколько кругов под благоговеющим взглядом первокурсника и присели отдохнуть, как раз к тому моменту, как начали подходить взмыленные ребята с тяжело дышащими девчонками. «Вы чего?» – изумилась уже Джинни. «Куда так бежали?» Ответа никто не дал, но хмурый Гэмп, околдовывая себя и Сьюзен чарами свежести, едва ли не рыкнул на ту, что надо было предупредить о таком случае. Тренировка выдалась на славу, и в конце следующего часа ребята и девчата уже смеялись над тем, в какой форме начинали делать свои первые движения. «Мне понравилось», — Тя, улыбнулась ему Джинни. «Но знаешь, что, что, поцелуи подомелы мы, как эти», — она стрельнула глазами в сторону отсевшего Дина, — «тренировать не будем, даже не думай». Нотт рассмеялся и покраснел. До Рождества время пролетело практически незаметно. Единственный раз школьников выпустили в Хаксмит на выходных, где все ринулись осуществлять давние желания, заказывать и отправлять подарки к праздникам. Само собой, все студенты, кроме совсем уж младшекурсников, остались в замке на каникулы, чтобы не дай Мерлин не пропустить такое редкое событие. Открывали святочный бал, местом проведения которого стал преображенный зал трапезный, очищенный от скамей и всего такого прочего, четыре пары чемпионов. Поттер с Гринджер величественные и красивые, пусть и самые юные, они выигрышно смотрелись на фоне невзрачной Рейвенклавки Дун, которая пусть и была главным префектом девочек, но явно не смотрелась в компании Крама. Конкуренцию четверокурсникам в парадных нарядах составляли лишь шестикурсники. Седрик Диггори пригласил другую Рейвенклавку, ловца квиддичной команды Чжоу Чанг, которая блистала в обтягивающем серебристом наряде. Рейвенклав в целом доминировала в парах чемпионов. Капитан той же команды квиддича, Роджер Дэвис, едва ли сдерживал себя, составляя компанию французской полувиле. Флёр Делакур красиво смотрелась в компании рослого, мускулистого шестикурсника, да только глупое выражение, нет-нет да проскакивавшее на его лице, смазывало впечатление от их пары. Зазвучала музыка, и четыре пары чемпионов вошли в зал. Под звуки вальса они, кто умело, а кто, не слишком, закружились в танце. Ноты вальса создавали абсолютно чарующую атмосферу, и каждое движение в неярком, голубоватом свете вспыхивало блестками природной, первородной магии, вихрившейся между молодыми и пышущими энергией колдунами и волшебницами. Первый вальс закончился, и тут же зазвучали первые аккорды следующего. Российский вальс в честь Дурмстранга, представитель которого вел в официальном зачете, открывали, собственно, вновь Крам и Дун, когда как остальные чемпионы отошли в сторону. Теодор, облаченный в бархатный зеленый, под цвет его факультета, сюртук, подал руку Джинни в облегающем длинном платье алого цвета, подчеркивающем ее волосы и глаза. Отточенными движениями, они, как только колонна пришла в движение, взялись друг за друга, и волны вальса повели их ноги самостоятельно, так, будто и делать ничего было не нужно. Теодор смотрел лишь в одно место, бескрайне красивые ореховые глаза Джинни. Краем взгляда он видел, как ее щеки раскраснелись от магии танца, но ее взгляд был направлен только на него. Это было воспоминание, достойное Патронуса. Лишь музыка стихла, Теодор бережно взял ее вновь за руку и, не отрывая взгляда от ее лица, увлек за собой. «Ты прекрасна», — шепнул он ее, лишь только они оказались у столиков, где эльфы Хогвартса расположили легкие закуски. Джинни схватила первый же фужер с шампанским игристым вином, которое Хогвартсу подарил отец чемпионки Шармбаттона, и осушила его залпом. «Спасибо, Теодор», — наконец, — ответила она, тряхнув головой. Тя коснулся ее плеча, и она прильнула в его объятия. «Я буквально всем телом чувствую твою магию. Жаль, что мне лишь 13», — хихикнула она. «Смотри, Гарри и Гермиона». Гринджер и Поттер шли первой парой в следующем танце. Это был уже не вальс, но что-то другое. Тем не менее, и гриффиндорцы, и другие принявшие участие пары мгновенно сориентировались, став исполнять этот явно французский, судя по звучанию, танец. Теодор и Джинни так и простояли в обнимку, пока музыка не кончилась. Джинни неотрывно следила за тем, как двигались другие волшебники и колдуньи, периодически глубоко вздыхая, а Теодор не хотел и не мог разорвать этот момент. Прошло несколько мгновений, прежде чем зазвучала следующая композиция, но они все так же не шелохнулись со своего места. Это вновь был не вальс, звучали волынки и барабаны, увлекая традиционной музыкой Северной Британии, Шотландии, все новые пары танцоров. Где-то там мелькала рыжина Джорджа Уизли, пришедшего с темнокожей Ангелиной Джонсон, и платиновые волосы Драко Малфоя, вместе с которым кружилась Трейси Дэвис, полукровка, оставившая компанию среднего Монтегю, где ей явно ничего уже не светило, променяв ее на подарки от переживающего весь год личностный кризис Драка. Удивительно было наблюдать за тем, как студенты, в том числе иностранцы, раз за разом совершенно идеально исполняли новые и новые танцы. Вдруг Джинни охнула и дернула Теодора за рукав. «Ананасы!» – прошептала она. «Ананасы на первом курсе. Взгляни, это профессор Флитвик колдует над всеми нами, когда начинается очередной танец. Пойдем». Шотландская джига в честь Хогвартса закончилась, и Джинни вместе с Теа вышли прямо перед тем, как заиграли ноты диковинных инструментов Восточной Европы. Виктор Крам, аж красный от волнения, в какой-то момент этого необычного танца поменялся партнершей с Теа. Впрочем, через несколько кругов Джинни вернулась. Дамблдор, наконец, скомандовал начало менее официальных и вычурных танцев, и исполнявшие все эти мелодии музыканты из популярной группы, выступавшие на разогреве некоторых матчей по квиддичу, заиграли куда более современную макгловскую музыку. Кажется, как помнил Теа, она называлась джаз. Из макгловской музыки Теа знал немного, в первую очередь, то, что в детские годы ставил в пластинках патефона его отец, в частности, Битлз. Ребята вышли из большого зала, раскрасневшиеся и довольные. Джинни увлекла его за собой вперед, к зимнему саду, который во внутреннем дворике устроили семикурсники, занимавшиеся у Флитвика и Спраут. Теперь вместо газона, разделенного брусчаткой, под открытым небом и куполом согревающих чар, располагались кусты роз в человеческий рост высотой, тут и там создающие закутки, где стояли лавочки и парили мотыльки. Тут и там уже сидели уединившиеся парочки, и вскоре они вышли к противоположному краю внутреннего дворика, аккурат под венок Амелы. Теодор улыбнулся в ответ на хитрую улыбку Джинни, и мгновение спустя обзавелся еще одним ярким воспоминанием для Патронуса. Они разошлись через несколько полчаса. Джинни поспешила к подружкам, а Теа остался один смотреть на звездное небо, прислонившись к невесть откуда взявшемуся фонарному столбу в зимнем саду. Нот, хлопнул его кто-то по плечу. Обернувшись, он увидел счастливого и вполне довольного Поттера. «Поттер, ты, говорят, отлично танцевал с Джинни. Послушай, она мне как сестра. Я счастлив слышать, Поттер», — вздохнул Теодор. Они не один раз уже обсуждали с ним это, как очно, так и через письма. «Ты уже знаешь, что будет на втором испытании». Поттер скривился. Сколько бы он уже не выпил, эта тема явно была ему неприятна. «Это яйцо сводит меня с ума, воет, как банши. Осталось 2 месяца, а я даже не подобрался к разгадке». «Мне показалось», — легкомысленно решил дать ему совет Теодор, — «это артефакт с рунными конструктами, завязанными на стихию». «Стихию? А как ты понял это вообще? Тебе твой друг что ли яйцо Седрика дал? Он тоже ведь не в курсе. У меня свои методы, ты же не ходишь на рунологию. Откуда тебе знать? Стихию воздух? Нет, хотя, если кинуть, жалко же». Поттер начал бормотать себе под нос. «Огонь в камин, земля нет, это глупо, а вода вот вода». Откуда-то из-за живых насаждений донесся злобный возглас. Оба юноши замолкли, пытаясь расслышать, что за конфликт там шел. Ни единого слова им различить не удалось, но голос декана Слизерина и явно нетрезвого директора Дурмстранга они услышали. «Знаешь, Нот», — задумчиво протянул Поттер, поправляя кудри, — «мне профессор Муди рассказал, что твой отец был пожирателем, только оправданным на суде. В последнее время профессор Муди только и делает, что попрекает меня отцом», — в тон ему ответил Теодор. «Я тебя не виню», — отмахнулся гриффиндорец. «Ты нормальный парень, не чета Малфою и его прихвостнем. Дружишь с Невиллом, Дином, и вообще я даже завидую», — признался он. «Лучше бы я с вами дружил, а не с этим кретином рыжим. Тиа покачал головой. Поттер замолк, явно потеряв мысль. Рональд Уизли на протяжении двух последних месяцев был едва ли не первее Малфоя в том, чтобы публично уязвить мальчика, который выжил. Впрочем, в отличие от Малфоя, Рональда постоянно тормозили его старшие братья, которые явно не разделяли его точку зрения. «Я о чем говорил, а? Так вот, директор Дурмстранга, ну этот, он кивнул в сторону розовых кустов, он же тоже был пожирателем, только не то сбежал, не то выкупил себе жизнь, он сторонится профессора, потому что они уже были знакомы. И что? Да так, Дамблдор сказал мне, что в школе немного людей, которые могут стать надежной опорой, если вдруг вернется вол. Это тупая идея, Поттер. Хорошо, хорошо, и чего вы все его боитесь? Он сказал, что ты поклялся защищать Джинни от того самого, и что мы с тобой будем на одной стороне. Знаешь, Гарри, Теодор снова посмотрел в звездное небо. Никаких больше звуков вокруг не было, единственный случайно забредший жук, и тот улетел куда-то в сторону танцевавшего с мадам Максим Хагрида еще до того, как к нему пристал Поттер. Абсолютная тишина. Меня в директоре поражает то, как он хладнокровно распоряжается чужими тайнами. Каждый гребаный раз. Поттер замялся. Пусть это и правда, но, Гарри, их взгляды встретились. Постарайся сделать так, чтобы мои тайны не были достоянием широкой общественности. Теодор едва не сплюнул и, стараясь успокоиться, ушел обратно в замок. Глава 46. Конец 94-го и начало 95-го года выдались в Хогвартсе по-настоящему снежными. Легкий мороз не кусал щеки, но снежки лепились прекрасно. Собственно, все каникулы после святочного бала Теодор Нотт ежедневно тренировался в вылепливании снежков. Ну и применению на этих снежках тех самых чар, что обнаружились в действительности в книжке «Веселое Рождество». 25 забав для всей семьи. Конечно же, не в запретной секции. Вслед за Теодором эти чары освоили его друзья. Кто-то подсмотрел, кто-то спросил напрямую. И в итоге к концу праздников весь Хогвартс уже даже без палочек обстреливал друг друга на улице скоростными боеприпасами из снега и льда. Дошло до того, что мадам Помфри заставила на 3 января запретить выход студентов Хогвартса на улицу, чему был бесконечно рад злой, как Моргана, Филч. Ему приходилось вручную убирать бесчисленные лужи. Когда оказалось, что чары могут использоваться не только для снежков, но и для других небольших и сравнительно легких предметов, травматизм вырос и в коридорах и гостиных, но с этим уже справились префекты, раздавшие штрафов за эти несколько дней больше, чем Снейп за весь декабрь. Конечно, это, как и другие информационные поводы, достаточно быстро прошло среди студентов, замещенное рутиной учебы. Где-то там гремели скандалы Риты Скитер, которая судилась с попечительским советом Шармбаттона за публикацию клеветы о директоре Максим. Отец на Рождество прислал ему фотокарточку себя из песков Месопотамии, на которой он улыбался и щурился, сопроводив отнюдь не праздничной подписью. «Ты знаешь, что пульсирует все сильнее. Боюсь представить, что происходит с теми, кто в Британии, ведь я-то здесь, в песках Междуречья. Если придется, а я чую, что придется, писать некролог, вставь это фото. Здесь я сам себе нравлюсь. Надеюсь, что смогу закончить контракт к концу твоего учебного года и вернуться в Британию, чтобы увидеться в начале лета. Закончу дела и займусь своим же списком, если ты так и не удосужился. До встречи, МН». Мрачное настроение весь январь волнами посещало его. Альтернативы тому, чтобы бороться с ним, кроме как отрабатывая чары, у него не было, и он повадился ходить на кухню вместе с Артуром. «Ты хочешь что? Я хочу освоить, ну, потренировать кулинарные чары. Сам понимаешь, мы столько лет жрем магловскую дрянь, я как вспомню. А тут вот, Тюбер прислал ключ от счета на солидную сумму. Сможем хоть этим летом готовить себе сами. Ну, давай я покажу тебе, где кухня, только с домовиками будешь сам справляться». Мимо Теодора как-то прошло то, что в начале года Гермиона Грейнджер, несмотря на слова Дамблдора о запрете клубов, подала прошение на открытие нового клуба взамен детективного, клуба бескомпромиссной борьбы за права эльфов, П. Причины такому рвению Гэмп не знал, но это, с одной стороны, стало причиной первого разлада Поттера и Уизли, а с другой, повышенных сомнений эльфов к посетителям их помещений. Кухня Хогвартса поражала размерами. Она находилась в помещениях подземелья, примерно под большим залом, и была сравнима с ним по объему. Тут и там постоянно домовые эльфы колдовали своей особой магией, от которой у Теодора с непривычки аж зарябило в глазах. Что угодно юным господам. Небольшого размера эльф с перебинтованным ухом и интересом во взгляде тут же подскочил к Нокту и Гэмпу, едва они забрались в лаз. Я хотел бы попросить разрешения о практике кулинарных чар, негромко ответил ему Теодор под насмешливым взглядом Артура. Не могли бы вы уточнить, что имеется в виду? Настороженно переспросил эльф. Дерри не до конца понимает. Ну понимаете, я живу летом один, мне хочется иногда готовить себе самому. Наших домовых эльфов отец продал уже 10 лет как, а так хочется не магдловской еды, а настоящей, филе гиппогрифа там, или шейку кабана, как готовит в Хогвартсе, принялся объяснять тебе, пока домовой эльф Дерри ужасался все больше и больше. Поэтому я хочу вас попросить выделить мне тушу для разделки, вы же наверняка на завтра будете в кашу с мясом тушу готовить, чтобы я мог попрактиковаться. Дерри перестал его слушать и дернулся к ближайшей домовухе. Слышишь, этот чистокровный маг с четвертого курса Слизерина говорит, что они продали своих эльфов. Продали, как рабов. Дерри был прав. Не слушайте его, запищала отвлекшись от чана с каким-то варевом взрослая домовичка. Дерри слишком много читал книг, мало его мать порола. Эльфы не должны читать магдловские книги. Дерри возразил ей, что это было поручение хозяина, и перед стоящими ребятами медленно разразился настоящий скандал. Суть его Теодор уловил очень смутно. Эльф Дерри был в Хогвартсе не с рождения, а по той причине, что кто-то, вероятно, миссис Флитвик, подобрал его вместе с матерью на аукционе в Манчестере. При этом у предыдущего хозяина, где он, собственно, родился, эльф Дерри читал некие магдловские книги, которые сделали ему жижу вместо мозгов, и теперь Дерри, позор эльфийского рода, агитировал эльфов бороться за свои права. Теодор явственно слышал в этой истории влияние истории про Гринджер и ее ПП. Наконец, Дерри с громким хлопком куда-то парировал, и внимание на студентов обратил седой эльф с узловатой тростью. Выслушав второй раз историю Нокта, он выделил ему небольшой верстак, на который тотчас легла туша свиньи. Понаблюдав за первыми попытками Теодора колдовать, пока Гэмп беззастенчиво жевал бутерброд с маслом и бужениной, старый эльф посоветовал ему выкупить Дерри у общины и пользоваться его услугами дома. «Выкупить», утерев пот со лба, уточнил Теодор. «Мне не послышалось». «Конечно», кивнул эльф. «Хогвартская община уже сделала свой выбор. Эльф Дерри будет изгнан в канун Билтейна, и хранительница Ферцинида скорее всего выставит его на торги по остаточной стоимости. По вашему календарю это будет в конце апреля. Если хотите, я направлю Дерри к вам». «Пусть он», — старый эльф хмыкнул, — «обозначит свои требования». Нот покачал головой. Это все походило не на эльфийские разборки, а на настоящую корпоративную войну, как та, о которой рассказывалось в книге, подаренной тетей Гестией. «Спасибо», — только и смог выдавить он. Эльф покивал и беззвучно удалился, а Гэмп сткнул друга кулаком в плечо. «Соглашайся, прикинь, у нас будет эльф, ну, у тебя, собственный». Теодор подумал о том, что чары на старом доме едва держатся, и эльфу там будет едва ли комфортно, а потом вспомнил про отдельный дом в Уэльсе. На что соглашаться-то? Пусть пришлют, обсудим. Вон, Терри не терпится стряпчим поработать, ты ж ему разболтал все, вот и поработает. Артур обиженно засопел и ушел за чаем, а Теа продолжил вскрывать тушу. Выходило коряво, но он был согласен с Муди. Чем более коряво будет отрезан ломоть, тем сильнее противника будет заботить это, а не поединок. Как Теодор и боялся, 1 же февраля Муди вновь назначил ему двухчасовую отработку. Потанцевал всласть на балу, да, а о том, чтобы тренироваться, думал. Теодор продемонстрировал свою подготовку, молча и без палочки запустив в Аврора ластиком, который принес специально с собой, резинку для стирки карандашных пометок, как и сами карандаши. Он приучился использовать по примеру Гринджера и Бутона нумерологии. Муди одобрительно, или просто безумно, засмеялся, когда ластик ударился о его мгновенно выставленный вещественный щит и застыл в нем. «Знаешь, что это за чары, а, Нот? Это корпускулярный щит, противокорпускула Максима. Тоже учись им пользоваться, чтобы спастись от горсти щебня. Ну, чего встал? Показывай». Слизеринец продемонстрировал профессору и другие чары, освоенные им, и удостоился одобрительного кивка. «Это тот минимум, который ты мог бы освоить. Не думай, что ты теперь безумно крутой маг, Нот, но для 14-летнего пацана это неплохо. Тренируй эти связки и дальше». «Но профессор, я ведь идиот», — рвякнул Муди, после чего спешно приложился к своей фляжке. Бояться надо не того, кто знает тысячу приемов, а того, кто тысячу раз применял один, и может сделать это так, что ты ничего не применишь против. Знаешь, почему люди боялись того, кого нельзя называть? Не дожидаясь ответа, Муди продолжил. Потому что он в совершенстве овладел непростительными. Он был по-настоящему темным магом. Кто-то из твоего класса говорил мне, что Люпин рассказал вам о арабской классификации. Ха-ха. Да, Волдемарт был темным магом, чернее ночи, и немногие смело произносят его имя. Непростительные я показывал вам на первом занятии, ведь они приводят к заключению в Азкабане, когда применены против человека. А он не гнушался этого, и достиг мастерства, которое не подвластно было другим. Империус, наложенный темным лордом, было почти невозможно распознать. Человек вел себя совершенно так, как должен был бы вести. Министерство сильно страдало тогда, да. Муди закрыл глаза, явно предаваясь воспоминаниям. Его скулу свело судорогой. Мой старый коллега Бартимиус Крауч, которого ты сейчас так критикуешь, продавил тогда право применения непростительных для авроров. Вчерашние мальчишки из Хогвартса, что заменили полегших в боях закаленных бойцов, встали на пути пожирателей смерти, которые едва не захватили власть в министерстве. Но вот, что пугало людей. Министерские маги пытались убивать смертельным проклятием, а пожиратели убивали. Министерские маги пытались брать пленных в подчинение, а пожиратели подчиняли их. Темный лорд лично занимался этим, и именно непростительные были его совершенным оружием. Муди заложил руки за спину и прошелся в молчании туда-обратно. «Я все думаю о твоих словах, Нот», — продолжил говорить Муди. «Поттер сказал, ты помог ему с загадкой яйца, якобы, не видя его. Это так, полагаю, если ему удалось нащупать решение, то мое участие здесь едва ли велико, профессор. Отвечать надо коротко, да или нет? Ясно? Да, профессор, сэр. Так-то лучше. Теперь Гарри Поттер знает, что ждет его на втором испытании. Я знаю, что его ждет», — ухмыльнулся профессор, — «и думаю все больше. Магия — это то, что нас объединяет, да, магия, а не чистота крови. Мы презрительно относимся к магическим тварям, а ведь Ньютс Командер с первых курсов всех учит любить магию и ее детей, а не уничтожать их. Во имя Мерлина, какой он поднял скандал, когда узнал, что у Боунс есть личный ликвидатор опасных тварей. Я смеялся, когда мне рассказали об этом. Но есть в его словах ведь и что-то правильное, не так ли, Нот?» Профессор остановился и хищно уставился на него. Оба глаза на этот раз, и настоящий, и волшебный, смотрели на его лицо. Теодор подавил чувство страха. Ему было каждый раз непонятно и неприятно, что именно пытается ему сказать Аластер Муди. «Пожалуй, что да, профессор, сэр. Мистер Скамандер прав, магическое стоит беречь, а не растрачивать. Вот именно, Нот, вот именно. Я вспоминаю, с каким огнем в глазах вчерашние школьники шли убивать друг друга, когда одни решили вырезать маглорожденных ради сохранения чистоты крови, а другие – защитить их ценой своей жизни, и понимаю, какие все они были идиоты. Тогда я знал лишь, что нужно соблюдать порядок, и что в итоге. Я весь покалеченный инвалид, а они сгнили в Азкабане, ха-ха». Он зашелся безумным смехом, перешедшим в надсадный кашель, и отпустил Нотта. Теодор вынес из этой беседы одно. Аластер Муди вряд ли был идейным сторонником Дамблдора тогда, много лет назад. 14 февраля 95 года, вопреки ожиданиям многих студентов, оказалось самым обычным днем по меркам суматошного школьного года. Подгадывая к этому празднику, многие дарили своим возлюбленным подарки, иные парочки стойко ходили в кафе «Мадам под Дефут» в Хаксмит, а третьи романтически шушукались по коридорам. Конечно, были и те, в первую очередь среди иностранцев, кто фыркал и посмеивался над праздником слащавых влюбленностей. Однако и они нет-нет, да украдкой вручали и валентинки, и подарки тем, кого считали симпатичными. Больше всех празднику был рад Колин. Гриффиндорец выполнял заказ от европейского ведьмополитена, где, как и по всей Европе, в этом году только и говорили, что о турнире в Хогвартсе. Репортеры оттуда уже, как оказалось, выпустили серию интервью с участниками турнира, благополучно проигнорировав Поттера, что так задело газетчиков Пророка, что они попытались использовать свои преимущества и буквально каждый день наведывались в школу. Это кончилось еще до Рождества, когда Дамблдор закрыл доступ в Хогвартс наиболее прыткой репортерше, той самой Скитер, но она и в преддверии второго испытания обреталась в Хаксмиде. Собственно, уже 17 февраля ежедневный пророк открыл очередной скандал авторства Скитер. Многие студенты, включая Блейза и других слизеринцев, шокированно смотрели на буквально кричащий заголовок с иллюстрацией Криви. Любовный треугольник три волшебного турнира. Как маглорожденная колдунья очаровала сразу двух чемпионов. На колдографии Гермиона Грейнджер подавала в библиотеке явно смущенному Виктору Краму какую-то книгу. По залу, лишь только прошло несколько минут с прилета сов на завтраке, пошел ропот. Студенты тут и там косились как на болгарина, так и на гриффиндорцев, пока Поттер вместе с Грейнджер спешно не вышли из трапезного зала. «Охренеть!» – воскликнул Пайк, дочитав свой экземпляр газеты. «Кто бы мог подумать, у нас бы за такое человек отправился на Аляску просто за клевету». Теодор через плечо Блейза тоже читал публикацию. Рита Скитер, с одной стороны, восхищаясь наглостью и самоуверенностью маглорожденной колдуньи, решившей, что она может стать не только лучшей в Хогвартсе, но и успешной невестой сразу у двоих богатых волшебников, поливала грязью с другой стороны и Крама, неуравновешенного замкнутого юноши, ставшего заложником амбиций собственной семьи, квиддичным спортсменом с разбитым сердцем, который польстился на грязнокровку, и Поттера, обманом вошедший на турнир четверокурсник уже не раз становился объектом скандалов. Напомним, в прошлом году ради безопасности этого мальчишки Хогвартс был окружен дементорами, от которых сильно пострадала экономика Хаксмида и окрестных поселений. Суть статьи Скитер состояла в том, что Гермиона Грейнджер была вертихвосткой, а Наде явно нравилась Виктору Краму, но тот ее интересовал лишь ради денег его семьи, а ради славы в Британии 15-летняя девочка, совершенно не разбирающаяся в квиддиче, дружила и не только дружила со своим сокурсником Поттером. Скитер описывала каждую школьную сплетню, полученную от своих информаторов, и после прочтения этой статьи у каждого читателя оставалось на душе чувство омерзения как по отношению к участникам этой истории, так и по отношению к самой Скитер. Даже Муди не остался позади в несколько следующих дней, когда вся школа, да и вся британская общественность обсуждали разразившийся скандал. Скитер дала публичные извинения перед кланом Крамов, которые не погнушались прибыть в Британию вновь и разъяснить писакам, что и где было писать нельзя. «Ну что, Нот?» — криво усмехаясь, заметил он, поймав Теодора по пути из теплиц. Муди был взъерошен, его плащ покрывал снег, он явно возвращался в школу откуда-то из другого места. «Доволен, как пресса обошлась с твоей сокурсницей. Вы ведь знаете, что Скитер в погоне за сенсацией наврала, сэр», — ответил ему Теа. Муди был совершенно не вовремя. Нот пропустил один из пунктов объяснения от Спраут и получил отработку за неверные действия при закладке удобрений. «Это не важно, Нот. Если все трое позволили себя подслушивать, не были бдительны, то это их собственная проблема. Главное другое, вся Британия согласна с тем, что маглорожденная колдунья должна либо не отсвечивать, либо катиться к этим сраным маглам к чертям». Теа остановился. Муди раздражал его последние дни больше, чем пугал. Когда он применял к его сокурсникам Империус для тренировки сознания, он даже не стал трогать ни Нокта, ни Пайка, однако несколько десятков минут измывался над Крэббом и несчастной Булстроуд. Это было неприятно, а Муди не скрывал своего наслаждения, заставляя слизеринцев проделывать всякую ерунду. «Потому что, профессор, сэр, Британия в кризисе, начиная с последнего гоблинского восстания. Никаких денег взайм, ведь гоблины снова захотят, чтобы их возвращали. Нет денег, нет возможности к развитию. Нет развития, нет места для новых людей. Магам нечем заниматься, кроме как поддерживать статут. Даже Биннс говорит об этом. Конечно, ну зачем обывателям быть заинтересованным в новой магической крови? Вот это надо менять, вот это». Закончив свою гневную тираду, Нот поправил шарф и зашагал вперед. Ему даже показалось, что где-то рядом восторженно кто-то хлопал, но никаких людей, кроме дожидавшегося его скучавшего Забини, рядом не было. Ему вдруг подумалось, что за действиями консерваторов, поддержавших Волдеморта, тоже стоял экономический расчет. Избавься они от маглорожденных и полукровок, занявших некоторые ниши. Эти ниши могли бы перейти к чистокровным. Однако едва ли все было так, как задумывалось, если темный лорд в итоге стал чудовищем, пугавшим всех, даже своих же сторонников. Уже поднимаясь по крыльцу замка, Нот обернулся назад. Муди, который по идее должен был бы идти за ними, нигде не было. «Ты кого ищешь, Шизоглаза? Так он же ушел к озеру», — хмыкнул Блейз. «У него сегодня вообще уроков ни с кем нет. А ты, типа, знаешь расписание преподов? Трейси составляет расписание патрулей, чтобы знать, когда ходить в ванну старост. Она же больше не общается с компанией Грэхэма. И вообще, у тебя-то оно откуда?» Блейз покраснел и ничего не ответил. Глава 47. День второго испытания пришел неожиданно. Утром воскресенья, 23 февраля, директор объявил, что уже на следующий день оно должно было состояться и отменил понедельничные занятия. Это было неожиданно для многих, кто погрузился в учебу и обсуждение скандалов в прессе. «А почему вообще иностранцы, не уезжают между испытаниями?» — спросил Пакстон Унакта в гостиной факультета в тот же день. Мальчик явно занимался какими-то дурачествами и простыл, так как из его ушей в помещении продолжали изредка вырываться клубы дыма. Тя, читавший по совету Невилла после отработки у Спраут пособие по технике безопасности с разными видами удобрений, которые они проходили на втором курсе, отвлекшись, задумался. «Вообще, не знаю. Может, это потому, что они тоже участники турнира, раз кидали свои имена в кубок», — предположил он. «Это же ритуал тоже своего рода. К тому же, ты сам видел, как те забияки из Дурмстранга после первого этапа свалили уже на следующий день?» Пакстон кивнул. «Первокурсники, в основном мальчишки, хогвартцы еще в ноябре после праздничного пира во внутреннем дворике устроили безобразную драку с младшекурсниками Дурмстранга без применения магии. Руководство обеих школ как-то это замяло, однако Муди несколько недель еще заставлял, по слухам, мальчишек упражняться на отработках физическим трудом. Это прошло совершенно мимо Теодора и его компании, хотя Бут, как оказалось, знал, и лишь когда Филч на его собственной отработке, заглянувший к Спраут, предложил ей заставить Нокта тоже отжиматься, он узнал вообще о том случае. «Ну да, вот я потому и спрашиваю, чего эти-то не уплывут вместе с кораблем своим и каретой, пока не придет следующее испытание?» Теодор пожал плечами и вернулся к книге. В спальне его дожидалось так и не прочитанные за завтраком письма, которые он получил из Макуса. Их принес горделивый белоголовый орел, который сожрал несколько баварских сосисок, когда письма были отвязаны от его ноги. Это вызвало недовольство соседей по столу, и Теа был вынужден прогонять алчную птицу, а не читать корреспонденцию. «Нот, ты завтра пойдешь на эту глупость? О чем ты, Пайк?» «Ну, испытание на озере. Глупость же. Там даже льда уже нет, только черная вода. Сегодня мы с Драко ходили смотреть трибуны, всего две и втрое меньше, явно будет неинтересно. Не знаю», — протянул Теа. «Я не уверен, что именно нам будут показывать, но на трибуну пойду, посмотрю начало, по крайней мере». «Ну и зря, лучше бы с нами в дурака сыграл», — фыркнул Пайк. Он заделался лучшим игроком в подрывного дурака на факультете и регулярно обыгрывал как на желание, так и без ставок всех, кто рисковал бросить ему вызов. За несколько недель, впрочем, это привело к тому, что играть ему стало ни с кем даже из компании. Малфой не играл изначально, Гойл проигрывать устал, а про остальных четверокурсников и говорить не приходилось. Тем не менее, слова Пайка посеяли зерно сомнений у Теодора. Он мог бы, коли уж отменились дневные занятия, приступить к прочтению сокращенного перевода французской монографии «Экономический уклад Западной Европы в магическом сообществе Антуана Жака де Бюсси», которую ему посоветовала смотрительница Пинс еще в начале зимы. Переводила она эту книгу самостоятельно, перевод был в трех экземплярах, и Теодор уже невозможно долго откладывал ознакомление. Раздеваясь, прежде чем пойти в душ, Теа обратил внимание на то, какую кучу вещей оставили Забини с одной и Гойл с другой стороны на своих кроватях. «Чего, тоже не понимаешь, почему британцы такие грязнули?» — фыркнул Пайк. Он-то уже лежал на постели в пижаме с какой-то приключенческой книгой, но вместо того, чтобы читать, следил за Ноктом. «Ты че за мной подсматриваешь?» — фыркнул Теодор. «Да пытаюсь понять, как ты не мерзнешь спать без пижамы. Зельем что ли обтираешься согревающим?» «Я просто привык», — он пожал плечами. «В детстве, в самую холодную зиму, пока отец не договорился с кем-то и не провел в дом магловские трубы, они оба жутко мерзли по ночам. Теа тогда перебрался на диван в гостиной рядом с камином, и тихо, чтобы отец не слышал, плакал, глядя на языки пламени. Да и в Хогвартсе по ночам тепло». «Безумцы», — фыркнул Пайк. «Вы с Гейлом оба безумцы. Холодно, как на Аляске». Теодор аккуратно сложил свои вещи и убрал их на свои полки их общего с Блейзом шкафа. Полки Блейза засветились так, как будто бы вещи туда убирали эльфы, и это, вероятно, было правдой. А у тебя нет домовика? Да, нот, неинтересная книжка, Питер, скучная невозможно. Как вы вообще этого Киплинга читаете? По-моему, у него все интересно написано, фыркнул Теодор, набрасывая на плечо полотенце, в которое было завернуто новое белье. Так что, у меня с детства нет домовика. Да, Питер, твердо ответил нот, глядя в глаза американца. Тот стушевался. Мы были вынуждены их продать, чтобы расплатиться с долгами. Я не знал, прости, тихо ответил Пайк. Вернувшись из душа, Теа попенял уже вылезшему оттуда Блейзу на свалку вещей. Забини, который заметно подрос за этот год, лениво отбрыкивался, а потом и вовсе залез под одеяло и засопел. Нот присел на кровати, включив надголовный светильник, раскрыл письмо. Дорогой кузен, спасибо за поздравления с Рождеством. Я надеюсь, что святочный бал у тебя прошел ярко и насыщенно. Уверена, что вы с твоей подругой были неотразимы. У нас все без перемен. Бостонский глашатай разразился очередной статьей с критикой вашего турнира. Отец грозится отправить меня в Хогвартс за мою позицию. Я по-прежнему единственная на нашем факультете изо всех 200 студентов, кто болеет за вашего Поттера. Мне кажется, он неплохой человек, раз остановил темного волшебника еще совсем младенцем. Расскажи, понравилось ли тебе мое поздравление? Мы с Вайомингом старались, чтобы тебе было приятно. Мама сказала нам, что Нокты за океаном и мы теперь два разных рода, потому что находимся слишком далеко друг от друга и наша магия не связана, но на этом гобелене мы постарались вышить и заключить то, что нас связывает, нашу общую историю. Должна признаться тебе, хотя ты наверняка знаешь, что я общаюсь с твоим другом Артуром. Он такой милый. Его рисунки бесподобны, они заставляют меня краснеть каждый раз перед родителями. Я должна признаться тебе вот в чем. Я предлагал отцу, и Айми меня поддержал, пригласить вас, тебя и твоих друзей, к нам в Филадельфию. Но папа согласился только пригласить Артура. Кажется, он считает, что может организовать мою будущую жизнь, раз уж мне так нравится культура метрополии. Моя соседка Франсуа из Квебека заявила, что в Шармбаттоне, где училась ее бабушка, самые искусные чероплеты учатся. Как ты думаешь, это правда? Хороший Нислс, наш одноклассник, поспорил с ней, что трансфигурация самая лучшая в Хогвартсе. Мне бы хотелось узнать уже сейчас, когда ты учишься бок о бок с одногодками из других школ, в чем они лучше вас. Думаю, что к твоему дню рождения я уже не успею прислать новое письмо, поэтому заранее поздравляю. Твоя кузина, Изольда Лауренот. Теодор озадаченно покачал головой. Он догадывался, что Кантакирус III был не самым приятным человеком, да и Изольда не была любимым ребенком из двоих, но пригласить туда Артура, чтобы попытаться сосватать ему 12-летнюю девочку. Американцы. Он раскрыл второе письмо. Привет, кузен. Я читаю постоянно, какой у вас там турнир в Хогвартсе. Он и правда такой скучный, как пишут в газетах. Всего 3 испытания, а драконы там были. Мне очень понравился рисунок, который твой друг прислал для Золи, с этим драконом и мальчиком на метле. Он правда нечестно заявился на турнир, он крутой. Хочу тоже участвовать в таком. Мама сказала, что сенатор Олдман ездил в Кастелбрушу в Бразилию, чтобы договориться о турнире Нового Света. Это так круто, я очень хочу победить в нем. Расскажи, что у тебя там как, мне интересно. Ты целовался с девочками? У меня есть одна девочка на соседней ферме, она старше меня, но такая красивая, я хочу с ней целоваться, но не умею. Расскажи, как это делать? Хочу, чтобы ты тоже приехал, и мы могли ночью это все обсудить летом, пока я не пошел в школу. Папа говорит, что не позовет тебя, не знаю, почему он тебя так не взлюбил. Вайоминг Кантакирус Нот. Теодор подавил желание хлопнуть по лицу. Айми был суматошным мальчишкой, наверное, все американцы были такими в его возрасте. По крайней мере, сам Теа и его сокурсники в 11 лет не пытались узнать, как правильно, Мерлин и Моргана, целоваться. Подумав, что и кому он мог бы из них написать, Теодор лег и быстро уснул, пока Крэб и Гойл переругивались на потеху Малфою. На завтраке все 4 чемпионов выглядели бледными и напряженными. Люда Бэгмен с неподражаемым энтузиазмом объявил, что у каждого из них забрали кого-то близкого, и суть испытания будет состоять в том, чтобы этого кого-то достать за 2 часа. Из вод Черного озера. Видимо, это и было зашифровано в звуках, которое издавал артефакт яйцо. Указание на 2 часа и озеро отпугнуло многих зрителей, и, придя к трибунам, Теодор понял, что отпугнуть должно было бы и его, но он уже пригласил составить ему компанию Джинни, а она явно переживала из-за Поттера, из-за свою подругу Гермиону, которой на завтраке как раз не было. «Ты думаешь, они там?» – спросил ее, чтобы поддержать. «Теодор, конечно, они под водой, спрятаны где-то, наверное, в зарослях Гриндлоу. Иначе и быть не может». Ребята сели на один из первых рядов. Джинни хотела было сесть выше, но Теа закономерно определил, что там будет сильный ветер, над водной гладью Черного озера ветер и так был достаточно сильный уже сейчас. Зрителей действительно было гораздо меньше, чем на первом этапе. В конце концов, эта часть была проходной, а к тому же примерно на эти даты в Италии, как мечтательно рассказывал Блейз, проходили скачки в Неаполе, где собиралась половина средиземноморской общественности. Так или иначе, родители 3 настоящих чемпионов также заняли свои места, а Дамблдор вновь наложил согревающие чары на студентов Хогвартса. 3. Начал давать обратный отсчет Бэгмин. 2-1. Поттер схватил какой-то магонасыщенный комок явно растительного происхождения и начал спешно его пережевывать. Невилл радостно оповестил друзей, обернувшись с ряда ниже, что это были жаборосли. Делакур и Дигори наколдовали себе настоящие пузыри с воздухом вокруг голов, причем пузырь Седрика был большего размера, и ринулись в воду, а Крам использовал частичную анимагическую трансформацию в человека-акулу. Жаль, Артур не пошел, чертыхнулся Теодор, это явно стоило бы увидеть Изольде, как в американских комиксах. Колин все равно заснял, улыбнулась Джинни. Ему друг подарил новую колдокамеру, американскую, кстати. Полароид, называется, мгновенная проявка снимков. Только копировать их нельзя. 4 участников скрылись под водой, и теперь у наших чемпионов осталось меньше 2 часов, радостно вещал Бэгмен, чтобы разыскать и спасти дорогих себе людей. Мы с нетерпением ждем их возвращения. Кто же сможет достигнуть цели первым? Бэгмен замолк. Студенты тут и там начали переглядываться. Кто-то из судей взмахнул палочкой, и над водами озера, перед трибунами, появился огромный наколдованный циферблат, дающий обратный отсчет. Сами же судьи о чем-то безмятежно переговаривались. «Эй, не желаете попробовать волшебные вредилки умников Уизли?» Раздался заговорщический шепот несколькими рядами выше. «Не пробуй», — шепнула Джинни. Теодор поправил шарф. «Они тренируются. Фарджи рассказывали, что хотят взять тебя в соучредители. Что думаешь?» «Я уже ответил им согласием», — пожал плечами Теа. «На день рождения отец должен прибыть в Хагсмит. Он писал об этом недавно. Обсужу с ним свои планы на этот счет. А твой отец, он ну, замялась девушка, он же бывший пожиратель. Да, настроение, и так подпорченное сомнительным зрелищем, совсем улетучилось. Я боялся, что мы заговорим об этом, Джинни», медленно проговорил Теа, стараясь не смотреть ей в глаза. «Он дело в том, что мой дед, ну, я его совсем не знал, совсем. Он был гонщиком, жокеем, наездником. Ты наверняка знаешь историю про Кантакируса Нокта и его справочник 28. Конечно, нетерпеливо перебила его девушка. Вот, он разорил наш род, а наш родовой дом и вовсе был сметен. Дед заработал выступлениями на восстановление дома, но ему, я полагаю, сделали предложение, от которого он не смог отказаться. Он примкнул к своим сокурсникам, которые были первыми пожирателями в 79-м. Деда убили Авроры при штурме укрытия террористов, как тогда считалось. Он совершил еще одну ошибку, когда заставил своего сына, моего отца, примкнуть к темному лорду.